голову в первый раз, что, возможно, она впустила в дом свихнувшуюся на религии дуру. «Очень глубокая мысль», — сказала она. «Послушайте, сейчас вернется из школы мой сын. Все займет не больше минуты», — заверила ее продавщица. Водитель распахнул задние двери фургончика, наполовину вставился внутрь. Комбинезон на нем был ярко-зеленый под цвет машины с большими буквами НП на спине. Жанет почему-то вспомнила вдруг о скинхедах. Из глубины фургона в руки водителя скользнул большой тускло-серый экран. Он походил на великоватую батарею центрального отопления, но, видимо, был не таким же тяжелым, потому что нес его мужчина без особых усилий. Мужчина протащил экран через кошмарную лужайку Жанет и поднял к окну ее кошмарного домика. Утвердил экран на подоконнике, покряхтывая от усилий, потребных, чтобы не дать соскользнуть пальцем. Потом с металлическим скрежетом вдвинул его в оконную раму вплотную к стеклу. Экран перекрыл окно целиком, разве что по сторонам остались миллиметровые зазоры. Жанет неуверенно усмехнулась. «А вы тут все промерили, верно?» — сказала она. «Мы никогда не позволили бы себе подобной бестактности», — промурлыкала продавщица. «Думаю, вы еще обнаружите, что в этих местах почти все окна совершенно одинаковы». «Вообще-то мне это приходило в голову», — сказала Жанет. Надежно вставший на место экран запечатал окно, точно лучшее средство из тех, что нагоняют на человека клаустрофобию. Электрический свет, озарявший гостиную, стал резче, но и тусклее, стал скорбным и томным, таким, как в большом курятнике. Жанет постаралась не выдать своих чувств, ей не хотелось закатывать истерику при посторонних, однако, к ее удивлению, продавщица сказала: «Ужас, правда? Простите. Совсем как в тюрьме, верно?» «О, да», — ответила Жанет. Снаружи доносился какой-то скрежет. Наверное, механик там что-то мострячил. Уж не привинчивает ли он эту дрянь? «Если эта перспектива будет установлена перманентно, мы обеспечим и звуконепроницаемость тоже». «Да», — отозвалась Жанет. То, что она оказалась в замкнутом коробе, и так уж грозило ей помешательством. А если ее еще и от звуков отрежут, веселого будет и вовсе мало. Хорошо бы этот ковбой, что снаружи, снял с ее окна чертов щит и оттащил его обратно в фургончик, и чем быстрее, тем лучше. И Жанет погадала, насколько трудно ей будет выставить эту шайку из дома. «Ну вот», — сказала продавщица, — «сейчас я отдам вам пульт управления, и вы сможете его включить». «Включить?» — эхом отозвалась Жанет. «Ну да», — ответила продавщица и одобряюще кивнула ей точно ребенку. «Давайте, не бойтесь». Жанет, сощурясь, вгляделась в пульт и нажала большим пальцем кнопку, помеченную «вкл-выкл». Внезапно экран словно сорвался с окна, снесенный порывом ветра, и в комнату снова пролился свет, заставив Жанет заморгать. Но это был не свет южного разбора. Куда к черту этот самый разбора подевался? Магазинчик за улицей исчез, да и сама жалкая улочка, напоминавшая окрасом старый ночной горшок, тоже. Пропал и навес на остановке автобуса вместе с плакатом «Домашнему насилию нет». Снаружи лежал мир, исполненный ошеломляющей красоты, как будто весь дом перенесли в середину большого сельского сада, какие видишь по телевизору в документальных фильмах про Беатрис Поттер и прочих людей в этом роде. В саду возвышались решетки со зреющими на них помидорами, валялись заржавевшие лейки, тянулись мощенные камнем тропки, уходившие в заросли роз, и стояли покосившиеся навесы, наполовину укрытые кустами. Похоже, в устройство сада, да и в уход за ним, вложено было немало души, однако теперь природа отвоевала назад большую его часть, ласково, но настойчиво засылая в пределы сада пышные плевелы и полевые цветы. А на самой запущенной границе его едва ли не там, где полагалось стоять магазинчику, сад сливался с огромным покатым лугом, уходившим в бесконечную даль. Высокие травы луга рябили под ветерком, точно огромное оперение, и в небе над ним плыл косяк белых, золотившихся в солнечном свете гусей. Жанет, зачарованная, подошла поближе к окну, почти к самому подоконнику. Чумазые разводы так на стекле и остались, там, где они появились недели, а может и годы назад. Но мир за ними был таким, каким ему следует быть, сияющим и безмятежным. И вид из окна немного менялся, как то опять-таки полагалось, когда она поворачивалась или опускала взгляд вниз. Прямо под окном валялся замшелый, потерянный кем-то шлепанец, и лепестки растрепанного воробьем цветка осеняли вокруг него землю. Жанет, прижавшись носом к стеклу, глянула вбок, стараясь разглядеть стыки, но увидела лишь какой-то плющ, назвать который не могла, льнущий к краям оконницы, темно-зеленый, с красноватыми пятнышками в середке каждого листка. Ухо ее, теперь столь близкое к стеклу, совершенно ясно расслышало поклевку воробышка, бесконечно нежный шелест листвы, клекот далеких гусей. «Это видео, так?» — дрогнувшим голосом спросила она. Чтобы не дать благоговению одолеть ее совершенно, Жанет закрыла глаза и постаралась оценить вид из окна объективно. «Скорее всего, это фильм, бесконечно повторяющееся кино, снятое в сельском саду с одними и теми же птицами, пролетающими в окне через равные промежутки времени. Фильм из тех, что прокручивают в магазинных витринах под Рождество. Механические живые картины, на которых Санта-Клаус все окунает и окунает мешок с подарками в дымовую трубу, никогда не выпуская его из рук». «Нет, это не видео», — негромко ответила продавщица. «Ну, в общем, какое-то кино», — сказала, открывая глаза, Жанет. «Гуси уже улетели, а золотистый свет все сгущался. Сколько времени оно продолжается?» Продавщица снисходительно хмыкнула, как будто малый ребенок спросил у нее, когда же солнце повалится на землю. «Оно продолжается вечно», — сказала продавщица. «Это не фильм. Вы видите действительно существующее место, таким, какое оно сейчас, именно в этот миг». Жанет попыталась воспротивиться услышанному. На подоконник заскочил воробей, совершенно и полностью настоящий, живой. Открыл крохотный клювик, чирикнул, тряхнул крылышками и сронил пару пушинок. «Вы хотите сказать,